Глава 4. На другой день я встала рано и тотчас принялась за работу. Продиктовано было сравнительно немного, но мне хотелось красивее и отчетливее переписать, и это заняло время. Как я не спешила, но опоздала на целых полчаса. Федора Михайловича я нашла в большом волнении. «Я уже начинал думать, — сказал он, здороваясь, — что работа у меня показалась вам тяжелую, и вы больше не придете. Между тем, я вашего адреса не записал и рисковал потерять то, что вчера было продиктовано». «Мне очень совестно, что я так запоздала, — извинялась я, — но уверяю вас, что если бы мне пришлось отказаться от работы, то я, конечно, уведомила бы вас и доставила бы продиктованный оригинал». «Я оттого так беспокоюсь, — объяснял Федор Михайлович, — что мне необходимо написать этот роман к 1 ноября, а между тем я не составил даже плана нового романа. Знаю лишь, что ему следует быть не менее 7 листов издания Стелловского». Я стала расспрашивать подробности, и Федор Михайлович объяснил мне поистине возмутительную ловушку, в которую его поймали. По смерти своего старшего брата Михаила Федор Михайлович принял на себя все долги по журналу «Время», издававшемуся его братом. Долги были вексельные, и кредиторы страшно беспокоили Федора Михайловича, грозя описать его имущество, а самого посадить в долговое отделение. В те времена это было возможно сделать. Неотложных долгов было 1000 до 3000. Федор Михайлович всюду искал денег, но без благоприятного результата. Когда все попытки уговорить кредиторов оказались напрасными, и Федор Михайлович был доведен до отчаяния, к нему неожиданно явился издатель Стелловский с предложением купить за 3000 права на издание полного собрания сочинений в 3 томах. Мало того, Федор Михайлович обязан был в счет той же суммы написать новый роман. Положение Федора Михайловича было критическое, и он согласился на все условия контракта, лишь бы избавиться от угрожавшего ему лишения свободы. Условие было заключено летом 1865 года, и Стелловский внес у нотариуса условную сумму. Эти деньги на другой же день были уплачены кредиторам. Таким образом, Федору Михайловичу не досталось ничего на руки. Обиднее же всего было то, что через несколько дней все эти деньги вновь вернулись к Стелловскому. Оказалось, что он скупил за бесценок векселя Федора Михайловича и через 2 подставных лиц взыскивал с него деньги. Стелловский был хитрый и ловкий эксплуататор наших литераторов и музыкантов – Писемского, Крестовского, Глинки. Он умел подстерегать людей в тяжелые минуты и ловить их в свои сети. Цена 3000 за право издания была слишком незначительна ввиду того успеха, который имели романы Достоевского. Самое же тяжелое условие заключалось в обязательстве доставить новый роман к 1 ноября 1866 года. В случае недоставления к сроку Федор Михайлович платил бы большую неустойку. Если же не доставил бы роман и к 1 декабря того же года, то терял бы права на свои сочинения, которые перешли бы навсегда в собственность Стелловского. Разумеется, хищник на это и рассчитывал. Федор Михайлович в 1866 году поглощен был работой над романом «Преступление и наказание» и хотел закончить его художественно. Где же было ему, больному человеку, написать еще столько листов нового произведения? Вернувшись осенью из Москвы, Федор Михайлович пришел в отчаяние от невозможности в какие-нибудь 1,5-2 месяца выполнить условия заключенного со Стелловским контракта. Друзья Федора Михайловича, Майков, Милюков, Долгомостьев и другие, желая выручить его из беды, предлагали ему составить план романа. Каждый из них взял бы на себя часть романа, и втроем-вчетвером они успели бы кончить работу к сроку. Федору же Михайловичу оставалось бы только проредактировать роман и сгладить неизбежные при такой работе шероховатости. Федор Михайлович отказался от этого предложения. Он решил лучше уплатить неустойку или потерять литературные права, чем поставить свое имя под чужим произведением. Тогда друзья стали советовать Федору Михайловичу обратиться к помощи стенографа. Милюков припомнил, что ему знаком преподаватель стенографии Ольхин, съездил к нему и попросил побывать у Федора Михайловича, который, хоть и сильно сомневался в успехе для него подобной работы, тем не менее, ввиду близости срока, решился прибегнуть к помощи стенографа.